Глава 39. Межзвёздный Т-корабль «Разъярённый волк». Орбита Энгадин-7. Провинция Радштат. Свободная республика Расалхак. 31 октября 3050 года. Фелланкел вышел на наблюдательную площадку, возвышающуюся над рубкой «Разъярённого волка», совершенно не рассчитывая застать там кого-нибудь. Присутствие другого человека мгновенно вырвало его из задумчивости. «Простите, регент, я не знал, что вы здесь». Взглянув через плечо Фохта, он заметил, что дверь плавно закрывается. «Я вас оставлю». Анастасий Фохт удержал его, взяв за руку. «Нет, я пришел сюда специально, чтобы встретиться с вами». Седой человек улыбнулся и указал вниз на палубу мостика, где стоял, беседуя с Ильханом, Ульрик. «И понаблюдать отсюда, как Ильхан выразит свое недовольство моим присутствием». Фелан непроизвольно дернул за шнурок раба на своем правом запястье. «Да, здесь все становятся раздражительными, не так ли? Эта встреча лидеров разных кланов всех их держит на пределе». Фохт задумчиво кивнул, его руки исчезли в рукавах белой мантии. «Вы правы, я дорого бы дал, чтобы узнать, что лежит в основе этого вторжения». Ощетинившись подобно зверю, Фелан почти мгновенно почуял опасность. «Сдается мне, что вы, регент, знаете об истинных намерениях кланов больше, чем кто бы то ни было во внутренней сфере, за исключением самих членов клана». Фохт смущенно улыбнулся, сцепил руки за спиной и принялся ходить взад и вперед по тесному помещению. «Вы недооцениваете ваше собственное знание. Никто из нас так и не знает, что же действительно движет кланами. Должен же кто-нибудь, кто соображает так же хорошо, как вы, разгадать тайную цель всей этой возни». Фелан кивнул, глядя вниз на мостик. Кроме обычного состава офицеров, на мостике он заметил и других, нашивки на форме которых выдавали в них членов кланов Медведя-Призрака, Дымчатых Ягуаров и Нефритовых Соколов. Ему было известно, что они прибыли за неделю до этого на трех разных прыгунах. Из подслушанных обрывков разговоров и заданных невинным тоном вопросов он выяснил, что цель визита – предъявить требования и обсудить детали встречи всех ханов, участвующих в агрессии. Фелан повернулся к советнику Комстара. «Мы оба замечаем соперничество между кланами, и если я не ошибаюсь, ожидаемое в ближайшем будущем последнее наступление волков здорово пришпоривает остальных. К тому же синдикат, по-видимому, предоставил дымчатым ягуарам полную свободу действий на одной планете, а федеративное содружество наделало неприятности нефритовым соколам. Медведи просто-напросто запоздали с укреплением своих владений, а в целом это означает, что волки в этом воинственном обществе – это собаки, победившие в драке. Вот такой каламбур». Фохт поднял голову. «Отлично. У вас верные сведения. А я смогу сообщить вам некоторые подробности о разных атаках. А пока что позвольте сказать, что душой победы в Содружестве были гончие Келла». «Да, черт возьми, кровавое наступает времечко», — Фелан улыбнулся с большей готовностью, чем делал это месяцами. «Спасибо, регент, я ваш должник». Фелану не удалось понять, что означает ошеломленное выражение, скользнувшее по лицу регента. Задавая следующий вопрос, Фохт быстро справился с собой. «А не заметили вы других разногласий в кланах? Чего-нибудь из ряда вон выходящего?» На некоторое время Фелан погрузился в размышления, хмурясь от напряжения. «Не то чтобы и в самом деле разногласия, но я обратил внимание на некоторый разброд в отношении к себе, правда, приписывал это тому, что я раб. Некоторые члены кланов, похоже, откровенно принимают меня или, по крайней мере, смотрят на меня с любопытством. Остальные же реагируют на меня так, будто я какой-то недочеловек, вроде Ульрика и Влада там внизу на мостике. Ульрик помог мне в благодарность за мою помощь, а Влад с самого начала презирал меня». «Уверяю вас, это деление не ограничивается рабами», — в голос регента, наблюдавшего, как Ильхан разгуливает по мостику, вкралось раздражение. «Хан Ульрик считает, что было бы хорошо, чтобы я следил за соблюдением формальностей, предписанных Великим Советом Ханов. Но Ильхан отослал меня, как будто бы я был недостоин подобной чести. Не думаю, чтобы Ульрик вообще когда-нибудь рассчитывал, что я буду присутствовать в Великом Совете. Но реакция Ильхана стоила Лео утраты некоторой части престижа и обеспечила Ульрику разрешение на проведение этой встречи. Феллон недоуменно поднял брови. «Как это?» «Разъяренный волк будет единственным флагманским кораблем на встрече. Остальным ханам придется слетаться на меньших кораблях. К тому же Ульрик ухитрился назначить местом встречи Радштадт, планету, находящуюся далеко впереди чьей бы то ни было линии наступления. Этот выбор закрепляет превосходство клана волков в готовящейся агрессии». Наемник пренебрежительно фыркнул. «Ульрик очень хорошо умеет играть в политические игры». Регент ворчливо согласился. «Интересно было узнать, когда эти игры кончатся». Фохт развел руки, как бы охватывая ими наблюдательный отсек. «Нас с вами обоих следует считать врагами кланов, и все же Ульрик позволил нам наблюдать за их действиями и отсюда, из самого мостика. Что же все-таки могло побудить его пойти на это?» Младший из собеседников покачал головой. «Не могу этого сказать, регент, но, признаюсь, я постоянно оказываюсь в положении испытуемого. Очень похоже на то, что он позволяет нам наблюдать за ним, потому что сам может следить за нами и видеть нашу реакцию». Военный регент отвернулся от мостика и встретился взглядом с Феллоном. «Я могу понять это ощущение постоянного пребывания под контролем, и думаю, что в этом отношении вы правы. Я тоже чувствую, что Ульрик что-то скрывает от меня, но так хорошо играет в свои игры, что трудно понять, действительно ли он намерен держать информацию в секрете, или хочет, чтобы я думал, что она скрывается, и я смогу ее выведать. И если истина заключается в последнем, то зачем ему нужно, чтобы я разузнал что-нибудь, что якобы держится в секрете?» «Стоп!» – вскинул руки Келл. «Подобные размышления заведут вас в такие дебри, что вы в конце концов спятите. Уж если искать что-то такое, что Ульрик не хочет, чтобы вы разнюхали, то добыть эти сведения будет не так-то просто. Мы ведь во вражеском лагере и оба с клеймом вражеских агентов. А кроме того, для такого шпионажа потребовались бы специальные технические знания и оснащение. А этого у нас нет». Выражение приятного изумления снова появилось на лице военного регента. «Насколько я понимаю, вы развили в себе способность проходить через запертые двери». Коробочка электронной отмычки, лежащая в левом кармане Феллона, показалась ему такой тяжелой, будто ее масса увеличилась в 1000 раз. «Какого черта Гриф не избавился от этой штуковины после того, как Влад обыскал меня?» «Погодите, что это мы вдруг перешли от пустой болтовни о Хане к столь мучительной для меня теме? Я поклялся Ульрику, что не буду пытаться передать сведения о кланах кому бы то ни было. Он выполнил то, что обещал по заключенному нами соглашению. Я не могу нарушить свое слово». Восхитительно выразил свое признание Фохт, протягивая Феллону правую руку. «Отдайте мне это устройство и объясните, как оно действует. Я с удовольствием сделаю все остальное сам и даже скажу, что украл его у вас». По кораблю троекратно прокатился низкий звуковой сигнал, оповещающий всех о приближающемся прыжке в Радштадт. Не раздумывая, Феллон двинулся к креслу, обращенному спинкой к мостику, и сел. «У меня другое мнение, регент. Поступить так значило бы нарушить слово». Фохт кивнул и сел рядом с ним. «Как я уже говорил, ваше понятие о чести заслуживает восхищения. Но...» «Но здесь это неуместно». Фохт вытянул привязные ремни из щели между спинкой и сиденьем кресла. «Нам жизненно важно знать истинные намерения членов кланов», — сказал он, пристегиваясь. «У вас есть средства помочь мне собрать эту информацию». Самоуверенно улыбнувшись, регент сделал паузу. «Если вы поможете мне в этом, Феллон, я дам знать вашей семье, что вы живы».